8 октября Институт по вопросам объединения Родины опубликовал белую книгу, в которой подчеркивается: 1 октября в Южной Корее прошла какая-то церемония в честь основания национальной армии. Там Пак Ын Хе злобно клеветала на наши достоинства и общественные строи, раздувая психоз противоборства, что вызывает сильное возмущение и осуждение всех корейцев. В белой книге на конкретных данных пишется о преступлениях Пак Ын Хе в период ее правления, насчитывающей 3,5 года, который начался и продолжался клеветами на соотечественников, оставляя самые позорные грехи перед нацией и историей.